Не все, что рождается на свет, хорошо, Мэгги. Да, но уж если оно родилось, значит, так было суждено. Ты рассуждаешь хитроумно, как иезуит. Сколько тебе лет? Через месяц будет 17, отец Ральф. И все 17 тебе дались нелегко. Что ж, от тяжких трудов мы взрослеем не по годам. О чем ты думаешь, Мэгги, когда у тебя есть время подумать? Ну, о Джимси и Пэтси, и обо всех мальчиках, о папе с мамой, о Хелли и тете Мэри. Иногда про то, как у меня будут дети. Мне очень хочется детей. Про то, как я езжу верхом, про овец. Обо всем думаю, о чем говорят мужчины. Про погоду, про дождь, про огород, про кур, про то, что мне надо делать завтра. А не мечтаешь выйти замуж? Нет. Но, наверное, это нужно, раз мне хочется детей. Нехорошо маленькому расти без отца. Несмотря на свою боль, он улыбнулся. Как причудливо смешались в ней неведенье и высоконравственные понятия. Порывисто повернулся к ней, взял ее за подбородок, посмотрел в упор. Как тут быть, какие найти слова? Мэгги, совсем недавно я осознал нечто такое, что должен был понять раньше. Ты ведь не все мне сказала, когда рассказывала, о чем думаешь, правда? Я... Начала она и умолкла. Ты не сказала, что думаешь и обо мне, так? Если б ты не чувствовала себя виноватой, ты бы и меня назвала вместе со своим отцом. Вот я и думаю. Может быть, хорошо, что я уезжаю. Как, по-твоему? Ты уже слишком большая для девчоночьей влюбленности, но еще не совсем взрослая в свои почти 17 лет, ведь так? Мне нравится, что ты еще мало разбираешься в жизни, но я знаю, как может страдать девочка из-за детского увлечения. Я и сам когда-то немало намучился из-за своих детских увлечений. Казалось, она хотела заговорить, потом опустила заблестевшие от слез глаза и тряхнула головой, высвобождаясь. — Послушай, Мэгги, это просто такая полоса, веха на пути к тому, чтобы стать взрослой. Когда ты станешь взрослой, ты встретишь того, кому суждено стать твоим мужем, и тогда будешь слишком занята устройством своей жизни, и если изредка вспомнишь меня, то лишь как старого друга, который помогал тебе пройти через мучительные потрясения, неизбежные для каждого, кто становится взрослым. Ты не привыкай к романтическим мечтам обо мне, это не годится. Я никогда не смогу относиться к тебе так, как будет относиться муж. Я совсем не думаю о тебе в этом смысле, Мэгги, понимаешь? Когда я говорю, что люблю тебя, это не значит «люблю как мужчина». Я не мужчина, я священник. Так что не забивай себе голову мечтами обо мне. Я уезжаю и сильно сомневаюсь, что у меня будет время снова приехать сюда, хотя бы ненадолго. Плечи ее опустились, словно груз оказался слишком тяжел. Но она подняла голову и посмотрела ему прямо в лицо. — Не беспокойтесь. Я не стану забивать себе голову мечтами о вас. Я знаю, что вы священник. И я не уверен, что ошибся в выборе призвания. Оно утоляет во мне жажду того, чего не мог бы мне дать ни один человек на свете, даже ты. Знаю. Это видно, когда вы служите мессу. У вас какая-то власть. Наверное, вы тогда себя чувствуете самим Господом Богом. Когда все в храме затаят дыхание, Мэгги, я чувствую каждый вздох. Каждый день я медленно умираю, и каждое утро, когда служу мессу, рождаюсь заново. Но почему? От того ли, что я пастырь, избранный Богом, или от того, что слышу, как моя паства в благоговейном трепете затаила дыхание, зная свою власть над каждым человеком в храме? Разве это важно? Просто вы так чувствуете. Тебе, пожалуй, не важно, а мне важно. Меня одолевают сомнения. Но она опять заговорила о том, что было важно ей. Не знаю, Как я буду без вас, отец Ральф? Сначала Фрэнк, теперь вы. С Хелом это как-то по-другому. Я знаю, он умер и уже не может вернуться. А вы и Фрэнк живы? Я всегда буду гадать, как вы там, что делаете, хорошо ли вам? Может, я могла бы чем-нибудь помочь? Мне даже придется гадать, живы ли вы, правда? И со мной будет так же, Мэгги, я уверен. И с Фрэнком то же самое. Нет, Фрэнк нас забыл, и вы забудете. Я тебя никогда не забуду, Мэгги, до самой смерти не забуду. А жить я буду долго, очень долго. Это будет мне наказанием. Он встал, помог ей подняться на ноги, легонько, ласково обнял ее. Что ж, простимся, Мэгги. Больше мы не увидимся наедине. Если бы вы не были священником, отец Ральф, вы бы на мне женились? Почтительное обращение сейчас резнуло его. Не величай меня все время отцом. Меня зовут Ральф. Но это не было ответом на ее вопрос. Он обнимал ее, но вовсе не собирался поцеловать. Запрокинутого к нему лица было не разглядеть. Луна уже зашла, стало совсем темно. Он почувствовал, его груди снизу касаются острые маленькие груди, волнующие, удивительные ощущения. И еще удивительней. Так естественно, словно давным-давно привыкла к мужским объятиям, она вскинула руки и крепко обвела его шею. Никогда еще ни одну женщину он не целовал как любовник. Не хотел этого и сейчас. И Мэгги уж, наверное, тоже этого не хочет, думал он. Ждет, что он ласково чмокнет ее в щеку, мимолетно обнимет, как простился бы с нею Пэдди, если бы уезжал надолго. Она чуткая и гордая, и, должно быть, он жестоко обидел ее, когда бесстрастно взвешивал и оценивал ее заветные мечты. Несомненно, она так же, как и он сам, жаждет покончить с этим прощанием. Утешит ли ее, если она поймет, что он терзается куда сильнее, чем она? Он наклонил голову, хотел коснуться губами ее щеки, но Мэгги стала на цыпочки, и не то чтобы ухитрилась, просто так уж вышло, коснулась губами его губ. Он вздрогнул, словно от ядовитого укуса, но тотчас опомнился. Снова наклонил голову, попытался что-то сказать прямо в эти нежные сомкнутые губы. И, пытаясь ответить, они разомкнулись. И словно ни единой косточки не осталось в ее теле. Оно обернулось жаркой, податливой темнотой. Одной рукой он обхватил ее талию, другой — плечи. Его ладонь легла ей на затылок, зарылась в ее волосы. Он прижал ее лицо к своему, будто боялся, что она ускользнет. Вот сейчас, сию минуту, а он еще не успел понять и осмыслить, что же это за невероятное чудо, Мэгги. Это она и не она, неведомая, совсем не прежняя. Ведь та Мэгги, его Мэгги, не была женщиной. Он не ощущал и не мог ощутить в ней женщину. И он тоже не мог быть для нее мужчиной. Эта мысль прояснила его смятенные чувства. Он оторвал руки, что обвивали его шею, оттолкнул ее и силился во тьме разглядеть ее лицо. Но она понурилась и не поднимала глаз. — Нам пора, Мэгги, — сказал он. Без единого слова она отошла к своей лошади и уже в седле ждала его. Обычно это ему приходилось ее ждать. Предсказание отца Ральфа сбылось. В это время года Дрохеда утопала в розах, и теперь весь дом был завален ими. К 8 часам утра в саду остались разве что одни бутоны. Вскоре после того, как сорвана была с куста последняя роза, начал съезжаться народ на похороны. В малой столовой подали легкий завтрак, кофе, свежие только что из печи булочки с маслом. После того, как останки Мэри Карсон перепроводят в склеп, в парадной столовой предстоит более солидная трапеза. Участникам похорон надо будет подкрепиться перед дальней обратной дорогой. О последних новостях уже прослышали. Слухи в Джилле разносятся мгновенно, чему содействует телефон, общая линия сразу для нескольких абонентов. Произносились приличные случаю скорбные фразы, а взгляды и умы прикидывали, рассчитывали, втайне усмехались. «Говорят, мы вас скоро лишимся, ваше преподобие», — едко заметила мисс Карлмайкл. Никогда еще он не казался столь отрешенным, столь чуждым человеческих чувств, как и в это утро. В стихаре без кружев поверх матово-черной сутаны, с серебряным крестом на груди. Словно здесь только его тело, а дух витает далеко. Но он растерянно смотрел сверху вниз на мисс Карлмайкл, словно бы собрался с мыслями, и весело, ничуть не притворно, улыбнулся. «Пути Господни неисповедимы, мисс Карлмайкл», — ответил он и отошел, заговорил с кем-то еще.